Глава 28. Кристиан. Звук глухих шагов Верховного Стража отскакивал гулким эхом от дворцовых стен. Магические светлячки порхали под потолком, освещая коридоры мягким теплым светом. Сейчас Кристиан пойдет до конца. И хоть эмоции Арианы все еще отдавались острым уколом в сердце, он старательно отгонял эти мысли от себя. Тем более, что предстоящий разговор обещал быть нелегким. У Кристиана были соображения не только о том, как уничтожить врата, но и о том, кто за всем этим стоял. Вот только его домыслы сейчас менее всего походили на правду. Кто имел неограниченный доступ ко всей информации департамента? Кто мог отследить любого портальщика и снять королевскую печать, лишающую магии? Кто так сильно хотел власти на всем материке, что готов был заполучить ее любой ценой? Драконы? Нет, даже самый искусный шпион не смог бы пробраться так глубоко. Все было намного проще, только сам Кристиан не хотел в это верить. Перед кабинетом короля Кристиан остановился, выдохнул и постучал. И только после глухого ответа «Войдите!» распахнул дверь и перешагнул порог. «Ваше Величество!» Он склонил голову. «Доброго вечера!» «Доброго, доброго», — ответил король, не отрывая взгляда от записей, разложенных по столу. «Час назад повелитель проклятых драконов обвинил нас в нападении с севера. Обвинили в нарушении перемирия. Дело, которое не требует отлагательств, сам понимаешь. Так что там у тебя? Присаживайся». Его Величество наконец отложил бумаги и кивнул на один из стульев, стоящих напротив рабочего стола повелителя Ларинии. Сам он откинулся на спинку мягкого высокого кресла, сложив руки перед собой в замок, и устремил свой внимательный, немигающий взгляд на Кристиана. И что-то было в этом взгляде чуждое, незнакомое Верховному Стражу. «Я думаю, что мы сможем разорвать коридор между бездной и Ларинией. Круг крови практически замкнулся, и нужно действовать уже сейчас, пока тот, кто стоит за всем этим, нас не опередил». Верховный Страж кивнул и, пройдя вперед, опустился на стул. «Интересно», — протянул его величество и бросил беглый взгляд на часы. «Ты нашел того, кто за этим стоит?» «Да, но мое предположение вам определенно не понравится». «Понравится или нет, значения не имеет. Важнее всего правда», — король проговорил, тяжело вздохнув. «И ты кому-нибудь рассказывал о своих домыслах?» «Разумеется, нет, Ваше Величество». «Что ж, расскажи мне все, что тебе известно, Кристиан», — одобрительно кивнул Его Величество. «Я начну издалека, если позволите, и не буду пока называть никаких имен». Кристиан прочистил горло и продолжил. «На днях мне в руки попался один из дневников отца, который он вел с самой юности, записывая все значимые события. Отец писал, что 16 лет назад, когда отношения с расой драконов особенно накалились, ходили слухи о том, что на помощь можно призвать бездну. Так как наши силы тогда сильно уступали драконам, были и те в департаменте, кто активно поддерживал эту идею. Я изучил несколько прошлых дел о пропажах. И в тот год также был образован круг крови. Только в тот раз все делалось незаметно. Жертвы выбирались из сирот, пьяниц, падших женщин. Никто не обратил на это никакого внимания. Но именно с этих жертв все началось. Следом был найден портальщик, готовый за золото выстроить портал куда угодно. Все делалось в точности, как в древних свитках. Но возникла проблема. Ведь только тот, в чьих жилах течет адское пламя, может открыть врата бездны или уничтожить их. Адское пламя связали с драконами. Ведь именно их обвинили в нападении. Но в свитках говорилось о другой сущности. Кристиан сделал паузу. По лицу повелителя Ларинии пробежала странная тень, но лишь на мгновение. «А какой же?» «Феникс. Именно крови Феникса не хватало для открытия врат», — пояснил Верховный Страж. «Дитя дракона и мага редко доживало до зрелости, поэтому поиски затянулись, но все же адское пламя было найдено. Признаюсь, как именно был найден юный Феникс, мне неизвестно, но, Случилось то, что случилось. Врата отворились. Но из-за того, что ритуал не был завершен, нам удалось их запечатать. И тогда Феникс попросту исчез. «И куда же исчезла эта девчонка?» «Девчонка». Слово, прозвучавшее как взрыв в мыслях Верховного Стража. Ею была 5-летняя Ариана Келберн. Девочку отправили прочь из Ларинии, туда, где ее было невозможно отыскать. Кристиан поднялся с места и сосредоточил свой взгляд на короле. «Но, Ваше Величество, я не говорил, что Феникс была девчонкой». На губах короля появилась кривоватая ухмылка, а с губ Кристиана сорвалось заклятие. И в следующее мгновение лицо правителя Ларинии изменилось. Появились длинные белые волосы, холодные льдинки глаза, тонкие губы. «Алистер», — проговорил Кристиан, готовый в любой момент атаковать. Бесконечная ненависть к драконам, рожденная тем, что они занимают лучшие земли, желание завоевать их любой ценой, кровью своих же подданных. Бездна вырвется и не оставит в живых никого, Алистер. Ты стоял за всем этим все это время. «Браво, Кристиан! Наконец-то!» Наследный принц Ларинии поднялся из-за стола, чуть склонив голову, а уголки его губ дрогнули в презрительной усмешке. «Алистер, ты был моим другом в Академии. Мы через многое прошли вместе. Одумайся! То, что ты задумал, приведет только к разрушению нашего дома, нашей Ларинии». «Ошибаешься!» — принц фыркнул. «Лариня, наконец, станет сильной. Я расширю границы и займу весь материк. Страна больше не будет присмыкаться перед мерзкой расой драконов. Заключайте никчемные перемирия. Мы истребим их. Бездна убьет всех нас», — Кристиан коротко мотнул головой. «Бездна даст нам силы», — фыркнул в ответ наследный принц. «Как дала эти силы тебе, Василиск, которого ты так тщательно скрываешь? Ты удивлен, что мне это известно? Могущественный змей, перед силой которого преклонялись давних времен. И его сила сейчас твоя. Прими его как часть себя, объедините сознание, и тогда бездна станет действительно твоим оружием». «Тьма никогда не станет моей частью», — процедил Верховный Страж сквозь зубы, ощущая, как магия скапливается на кончиках пальцев, готовясь нанести удар. «Мой отец погиб, защищая мир от бездны, и я никогда не допущу, чтобы тьма стала частью этого мира». «Ты просто боишься силы!» Алистер не спеша вышел из-за стола, с насмешкой поглядывая на бывшего друга. «Как Брайан Келберн! Ведь именно ему принадлежала идея привлечь бездну на защиту Ларинии. И именно поэтому он выбрал себе в жены эту драконицу. Но он испугался. В последний момент он испугался и отправил жену и девчонку туда, где мне было их не достать. Сам же прятался здесь. Портальщика поймать не так просто. У меня ушло на это целых 12 лет. Он сослужил мне в последний раз. Хоть и не по доброй воле, но все же. Девчонку можно было вернуть в этот мир только при помощи помолвки». Кристиан вздрогнул. Брайан был под действием одного из заклятий принуждения, когда подписывал бумаги о помолвке. Он и правда вел себя несколько странно, но тогда Кристиан не придал этому значения. Репутация у бывшего портальщика была скверной. Репутация, которую вовсе, вероятно, создал сам Алистер. А затем стражи наследного принца попросту убрали Тьера Келберна и умело замели следы, чтобы не осталось никаких улик. «И почему же ты не забрал ее сразу?» Кристиан ощутил страх, панику, но... не свою. И он очень надеялся, что Ариана попросту уничтожила очередной книжный шкаф или что-то еще. «Я попытался заставить ее покинуть твой дом через портал, но Феникс, хоть его силы и были запечатаны, ее защищал». Принц бросил еще один взгляд на часы. «К тому же мне не стоило было привлекать к себе внимание. Отец бы разрушил все, что я строил все эти годы одним указом. Он и так начал что-то подозревать. Приходилось действовать тихо. Но сейчас моих сил достаточно. И совсем скоро я сяду на трон новой Ларинии». Мгновение, и от пальцев Кристиана оторвалась красноватая вспышка, устремившаяся в сторону наследного принца. Но тот одним неуловимым жестом уничтожил ее еще на полете. Как верховный страж Лоринии, я имею полное право взять тебя под арест». Кристиан повысил голос. А в следующее мгновение десяток атакующих заклятий полетели в сторону Алистера. Паника, страх прокатились по венам Верховного Стража. Сомнений не оставалось. Ариана была в беде. «Ты уже никаких прав не имеешь!» Прогремел голос наследного принца, а в следующую секунду осколок темного зеркала упал к ногам Кристиана. И тут же Василиск встрепенулся, чувствуя дыхание бездны. Кристиан едва мог оставаться в сознании, его силы были на исходе. Почуяв слабину, наследный принц нанес удар. Заклинание прилетело точно в цель, а Алистер направился к дверям. «Я не буду тебя убивать. Нет. Василиск слишком ценен для меня». Он на мгновение замер, поравнявшись с Кристианом. «Феникс уже здесь. И знаешь...» Почему в прошлый раз ритуал был не завершен? Отец не смог обескровить собственную дочь. Но сейчас я закончу то, что начал. Впрочем, ты этого уже не увидишь.